Ты одна из немногих. Ты себя чувствуешь и понимаешь. Береги свой поток сексуальности и страсти. Купайся в нем чаще, раскрывай пошире.